Третье. Дружить со мной нельзя, любить меня не можно. Прекрасные глаза, глядите осторожно. Баркасу должно плыть, а мельнице вертеться, тебе ли остановить кружащееся сердце? По руку и тетрадь не выйдешь господином, пристало ли вздыхать над действом комедийным? Любовный крест тяжел, и мы его не тронем. Вчерашний день прошел, и мы его схороним. 20 ноября 1918 года.